радиопроектор. Planet. She's drifting about space, floating around the cosmos. She sees it's a big place because she's searching for a way back to Earth, and it's not easy to find. If she could only get back there, she could see who she left behind. In a spacecraft across the sky, she can't get home, can't tell you why. Her mission was to find a celestial force. Now she's moving around on an unknown course, floating through space all alone. Her mind can't help but think of home, watching the stars that she can see. The one in her heart is where she wants to be. Drifting about space, floating around the cosmos. She sees it's a big place because she's searching for a way back to Earth, and it's not easy to find. If she could only get back there, she could see who she left behind. dinner with aliens the other day. They were quite pleasant, what can I say? She's seeing things I've never seen. I wish I could see them and the places she's been. По-видимому, знала отца Ежи. Отец Ежи был сильный. А Ежи слабый. Петруччо был тоже слабый. Но был сильнее ежи. А самый сильный... А самый сильный... А самый сильный была мать. Она все делала. Носила воду. Стирала белье, шила штаны, ходила по полю, пасла овец, строила дом, рубила дрова, колотила Петручу, отца Петручу. Отца ежи. Ежи. Самого ежи и самого Петручу. Овец. Мать Петручу была сильной, но она любила спать. Бывало, заснет, а проснется только завтра. Вечно так. Somewhere in space, this may all be happening right now. Bigger than Jim Colosimo. More reservoir doors than Tarantino. Scales from Venezuela, Barrazino. Making the block hotter than Jalapeno. G. Luciano, be wet like Pesci and Casino. $50 cigars here for Bosnia. The Mafia, Don Boy like Garcia. Drugs on that baby Pavia. The inmate behind the bar for ya. The poking over Panama steer. Done with the Parmesan. Ready to bomb like Vietnam with arms. Cause a Holocaust a phenomenon. The cheddar spreader. The killer with the Goparetta. Wetter with the hollow letter, drama setter. Shabama eradicating redder, kids and mama shredder. Infrared up all for all better. The godfather, the problem solver. Coming through with the six shovel barber. How does lava, gun skills are spilling in the film. I'll be the barber. Gets the song, the motherfucking face barber. The Underwood family, Costa Nosa. Throw a hand on the side of shoulder holster. G. Luciano, with a click with nothing but nicks and Chicanos. You can hit up like Castellano. Italiano, like crime familiar. Don't get familiar. Me and my goons have to kill you up in New York. We play blood sports at home court. I hold down force. Two hands of court, get your tongue torn. See rapping, teach your shadow, leave your bone scored. Squeeze your bone shorts, take no shorts. We judge a jury in the encore. Jimmy the blown corpse, down on the sidewalk. Surrounded by mad beetle forms. Your whole frame laid in the white chalk. You got the smoking section. First class tickets to resurrection. Forever destined to a place where never resting. Headed in hell's direction. Most at the crossroads and intersection. Should've worn vests for chest protection. Slugs in you to the capacity. Someone in the dance. Not knowing the hand velocity with Butch Cassidy's. Bitch nigga with the audacity to blasphemy. Got yourself caught in a motherfucking tragedy. We'll be right back. Парки. Так звали собаку Ежу. Собака была ученая. Она танцевала и пела песни. Собака Ежи. Радиопроектор. Я первый тенор Хирому Такамидзава. В Японии меня прозвали господин музыкальный такт. Я второй тенор Тору Сасаки. Часто меня величают карикатура. Я баритон Тэцу Кисо. Мое прозвище Гита. Это японская национальная обувь. А я бас Хадзиме Таяма, иначе слон. А все вместе... Вот что черные утки включили в свою новую программу. Программное управление любой техникой слишком ограничено и требует постоянного контроля со стороны человека. Радиопроектор. Каждое воскресенье и среду в проектор. Не к чему стремиться. если не отдохнешь. Недремлющие химеры сожрут твой мозг, и все утонет в хаосе. Это не важно. Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Алло! Чувствуется поступь электроатомного века. Ежи собирал старые с его точки зрения слова. Навуходоносор, почкование, межличностное или просто собака, лошадь, дом. Петруччо тут и близко даже не стоял. Петруччо был необразован с рождения. 29 songs about love, 20, 20 streets and 20, 20 miles, 50,000 people on the ground, 20, 20 planes, planes on the sky, 40, 45, that's number of my house, 20, 20 streets and 20, 20 miles, 99 songs about love. Когда Ежи было одиноко, он зажигал камин. И садился перед ним. И смотрел на огонь. И медленно думал. Что-то же нужно было делать. Thank you.